Глава 26. Этот человек не начальник. Остановку в Хабарово Нансен ждал с нетерпением. Едва лодка охотника Тронхейма причалила к Фраму, как он засыпал прибывшего вопросами. «Каково состояние льдов в Карском море? Найдутся ли для нас собаки?» Тронхейм, прежде чем начать говорить, окинул все вокруг внимательным взглядом своих светлых выцветших глаз. Некоторое время он с явным удовольствием продолжал отхлебывать горячее какао. Ему давно не приходилось встречать столько соотечественников сразу. Его отец, норвежец, много лет назад поселился в этих местах. Тронхейм был замкнутым, неразговорчивым, взвешивал каждое слово. «Я уже стал опасаться, что вы не приплывете. Конец июля — это уже поздняя пора. Но вам повезло. Охотники вернулись именно с восточного побережья острова. Море везде свободно ото льдов. Собаки на месте, они все здоровы». И словно исчерпав запас красноречия, умолк. Нансену с трудом удалось буквально по одному слову вытянуть у этого нелюдима историю собачьей упряжки. Нансен заранее обратился к известному русскому путешественнику барону Толю с просьбой достать самых выносливых восточно-сибирских лаек, наиболее подходящих для полярных экспедиций. Тот, в свою очередь, поручил своему другу Тронхейму пригнать Нансену 34 сильные выносливые собаки. Гнать их через пустынные в те времена пространство Сибири пришлось более 3 месяцев. Вместе с собаками Тронхейм гнал стадо северных оленей, насчитывавшее 450 голов. Огромный караван, стада животных, семьи погонщиков с женами и детьми перекочевывал с места на место и продвигался вперед очень медленно. Узнав, что в Печоре собакам угрожает эпидемия, Тронхейм без колебаний выбрал более дальнюю дорогу и направил караван через пустынную тайгу. Он понимал, что подводить нельзя. Первую свою попытку управлять упряжкой Нансен не мог считать удачной. 10 прекрасных сильных собак сразу же почуяли, что погонщик — новичок. Быстрее ветра они помчались вслед за первой встречной приблудной собакой. Не помогли ни крики, ни удары кнутом. Тронхейм бросился Фритьофу на помощь, но разогнавшиеся животные остановились только тогда, когда первая пара оказалась в реке на стремнине. Через несколько дней Тронхейм вновь появился на корабле. Его бледное, окаймленное рыжими бакенбардами лицо выражало огорчение. Он долго подыскивал слова и, наконец, выдавил из себя. «Зачем ты нас обманывал? Этот человек не начальник. Так мне сказали о тебе якуты». «Почему бы это?» — удивился Нансен. «Они видели, как ты вместе со всеми на корабле таскал мешки с углем. Этого не делает ни один начальник. Это у них в голове не может уложиться. Напрасно я объяснял им, не верят». Тронтхейм и сам не скрывал удивления. Абсолютное равенство всех участников экспедиции на этом удивительном судне внушало ему уважение. Ничего подобного ему до сих пор никогда не приходилось видеть. Когда пришло время расстаться с полярным охотником, Нансен торжественно вручил ему подарок корабля — большую тяжелую золотую медаль на широкой голубой ленте. С одной стороны было написано «Оскар II, король Швеции и Норвегии», а с другой — А.И. Тронтхейму в награду за самоотверженную деятельность. К этому прилагался диплом, подтверждавший его заслуги, и подписанный Фритьоф Нансен. «Этого я не ожидал. Это будет память и для меня, и для моих детей. Все будут теперь мне завидовать», — сказал охотник, с трудом пытаясь скрыть волнение. В последний момент участники экспедиции передали ему завернутую в непромокаемую парусину посылку с письмами к близким в Норвегии. «Вы можете быть спокойны. Я доставлю ее на почту в Тобольске так быстро, как только смогу. Разве что сам погибну в пути», — просто сказал Тронтхейм. Одинокий охотник даже не предполагал, какое огромное значение имели его слова для путешественников. Каждый из них понимал, что эта почта была последней, что пройдет очень много времени, прежде чем вновь представится подобная оказия. Месяцы пройдут или годы, и сколько этих лет? В тот момент, когда Фрам покидал сибирские берега, обрывалась последняя нить, связывавшая экспедицию с миром. Дальнейшее продвижение на восток в неизвестных водах между скалистых островков пролива Югорский шар во многом напоминало лотерею. Никогда заранее не было известно, достаточно ли глубок канал, в который входит Фрам, и не отрежут ли льды путь к отступлению. Нансен не хотел мириться с мыслью, что ему, возможно, придется зимовать уже здесь, перед самым выходом в открытое Карское море, которое заставляло содрогаться ни одного моряка. А кто мог поручиться, что следующее лето будет мягче и что через год льды позволят продвинуться дальше? Для безопасности впереди судна шла моторная лодка. Однако на лодке не обошлось без приключений. Однажды в ней находился Нансен с одним из моряков. Неожиданно капризный мотор, уже доставивший им немало хлопот, чихнул, выстрелил и воспламенился. Через минуту уже горел и керосин, разлитый на дне лодки. В одно мгновение от него занялась бочка с топливом. На Фраме возникла паника. Экипаж ничем не мог помочь. «Прыгайте в воду!» — надрывался Свердруп в рупор. Но такой совет не удовлетворил Нансена. Он даже бочку не хотел выбрасывать. Обжигая себе руки, он вылил ее содержимое за борт. Вид пламени, танцующего на поверхности воды среди обломков льда, был сверхъестественным зрелищем. Грязный, чумазый, обгоревший Нансен выглядел так, словно выскочил из ада. Но лодку он спас. Когда судно вышло в Карское море, в душе начальника экспедиции поднялась новая волна надежды –